Глава 22. Я уже перестала верить в доброту людей. Но почему-то именно сейчас, когда жизнь стала беспросветной, появились люди, которые помогают мне по доброте душевной. Но почему-то в доброту леди Равены я не верю. Возможно, потому что она мать Эдуарда? «Простите, леди Равена», — нерешительно сказала я. «Но почему вы все это мне говорите? Мне хочется понять, зачем она это делает, к чему все эти откровения. Хочу, чтобы ты знала, Алисия», — не договорив, она замолчала, устремив встревоженный взгляд в окно. Я повернула голову посмотреть, что ее так обеспокоило. По дорожке быстро шел злой, как демон Эдуард. Что он здесь делает? Вейнард же убеждал меня, что его не будет целую неделю, а он здесь. «И как у вас проходит праздник?» – взяв себя в руки, спросила свекровь. «В Карноуле не празднуют щедрины?» Входная дверь хлопнула, едва не слетев с петель. Быстрые шаги Эдуарда замирают в его кабинете. Эдуард сказал, что пригласит гостей не на щедрины, а просто на ужин. «Но приготовить все нужно по обычаям моей страны», – поддерживаю я видимость важного разговора. «Три перемены по 12 блюд». «Сложно», – задумалась свекровь, прислушиваясь, что делает Эдуард. «Напомни мне, что зачем должно идти?» «Напомни? Час от часу не легче». «А вы знакомы с обычаями щедрин?» – удивилась я. «Конечно», – тепло заулыбалась свекровь. «Пока был жив муж, мы его праздновали». Она приложила палец к губам, чтобы я не задавала неудобных вопросов. «Сколько лет прошло с его смерти, я уже многое позабыла». По ее губам скользнула виноватая улыбка. «Особенно, что нужно готовить на стол». Мы говорили, а сами прислушивались к тому, что творилось в кабинете. 12 блюд означает 12 месяцев года», – стараясь сохранять спокойствие, сказала я. «Открывал ужин всегда суп. Это может быть великолепный миндальный». Либо можно приготовить льняной или рыбный, или грибной суп. Мои нервы были напряжены до предела. Что делает Эдуард? Почему сразу отправился наверх, не заглянув к матери? Судя по выражению лица, леди Равена задавала себе те же вопросы. «Допускается подавать всего 12 блюд», – проговорила я. «Считается, что три перемены по 12 может позволить себе только король». «Ты права, дорогая. Я вспоминаю, что и у нас как раз так и было», — поддержала меня свекровь. «Готовили мы грибной суп, зеркального карпа, окорок, непременно баранья нога с розмарином и чесноком, маковый рулет. Отличный выбор, леди Равена. Может, тогда так и оставим? Подарим Эдуарду возможность вспомнить детство», — сказала я через силу, улыбаясь. Ничего я не хотела ему дарить, кроме забвения. Мечтаю лишь о том, чтобы он забыл обо мне навсегда. «Я бы еще добавила к меню щедринский кекс». Эдуард просил его испечь, добавила я, пока свекровь, закрыв глаза, пыталась подслушать, что творилось за закрытыми дверями на втором этаже. «Обязательно бига с горохом, тетерев под сливами, жареная курица со взбитыми яйцами». Картофельное пюре, соленье, огурцы, капуста, сливы, лимоны. «Не думаю, что Эдуарду будет приятны такие воспоминания», – тихо сказала свекровь. «Он 10 лет бежит от них». Договорить она не успела. Дверь кабинета с шумом распахнулась, и мы замерли в ожидании Эдуарда. «Меня не будет до самого праздника», – появился он в дверях. «Мама, ответственность за подготовку званого ужина лежит на тебе. Алисия, проконтролируй приготовление блюд. Не скупись. Все должны увидеть мою щедрость». Я киваю в ожидании дальнейших распоряжений. «Что случилось, Эдуард?» – задала волнующий меня вопрос свекровь. Вейнард не солгал. Он уезжает. Я могу свободно дышать до праздника. «На границе опять видели оборотней», – с ненавистью ответил Эдуард. «Ведут себя как дома. Заходят в таверны, знакомятся с девушками. Какая наглость!» «Ты нашел, кто обокрал нас?» – спросила леди Равена. «Нет», – Эдуард заскрипел зубами от досады. Нашли только драгоценности в лавке скупщика краденого. У барыги на базаре нашли кое-какую одежду. Остальное, я думаю, уже продали. Пусть так и считает. Иначе как объяснить исчезновение моей не самой богатой одежды? «Одежду вам вернут», — продолжает Эдуард. «Драгоценности отдам сам, когда вернусь. Клянусь Всевышним, это дело рук двуликих. Они мне пакостничают». «Кража мало подходит на простую пакость», — заявляет свекровь. «Вы правы, матушка», — оскалился Эдуард. Он походил на дикое животное, охваченное охотничьим азартом. «Они провоцируют меня. Обычные воры не стали бы отдавать краденое в скупку в том же месте, где украли. Отвезли бы в другой город. Значит, они хотели, чтобы я нашел свое имущество». «А ты разве все нашел?» «В том-то и дело, что не нашлось только то, что украдено лично у меня». Его трясло от ненависти. Глаза горели неестественным желтым блеском. Ноздри раздувались, ладони сжаты в кулаки. «Это волчья вендетта». «Что ты такое говоришь?» «Месть. Они мстят мне. Набрали сил и решили нанести ответный удар». «Кто они?» 3 года назад я почти вырезал весь клан двуликих, который имел наглость жить в Корнуолле. Сколько они ни прятались, я выследил их и уничтожил. Я молчала, втайне радуясь, что Эдуард сам нашел себе врага и теперь будет гоняться за призраками из прошлого. «Ты считаешь, что мертвецы восстали из могил?» — усомнилась в его версии леди Равена. «Я думаю, что все-таки кто-то ускользнул», — зарычал Эдуард. «Теперь они вернулись, чтобы отомстить». Одержимость Эдуарда сыграет мне на руку. Вейнард слишком хорошо его знает, чтобы надавить на больные мозоли барона Рейвонса. «Иди, сын мой, не будем тебя задерживать», — проговорила леди Равена. «За нас не беспокойся. В азарте охоты не забудь, что у тебя званый ужин». «Не забуду, матушка», — поцеловал он ее в щеку. «Я внутренне собралась, чтобы не задрожать, если он ко мне прикоснется». «Береги себя, Алисия», — поцеловал он меня в щеку. «Отдыхай больше, гуляй только в саду. Не выходи за пределы нашего дома». «Это уже паранойя, Эдуард», — возмутилась свекровь. «Если захотят, то и в саду достанут. Дом же ограбили». «Я все сказал», — зыркнул на мать Эдуард и вышел. Пришла пора поговорить по душам. Дождавшись, когда Эдуард скроется за калиткой, произнесла свекровь. «Начало мне уже не нравится».